Последние впечатления о Старом Свете для миллионов людей, пока корабль, увлекаемый попутным ветром, не скрылся в тумане Ирландского моря. Это было за год до того, как первый колесный трансатлантический пароход «Великий Запад» установил рекорд скорости. Он пересек Атлантику за 15 суток. До того, как Сэмюэль Гуннер основал регулярное пассажирское сообщение между Англией и Соединенными Штатами. До эпохи массовой иммиграции нескольких десятилетий спустя, когда пароходство «Аймен», «Доминион», «Национали Уайт Старт» жестоко конкурировали за право взять на борт миллионы европейцев, сжигающих за собой мосты, чтобы начать новую жизнь в стране возможностей. Но Бэйрфуд, казалось, не замечал отсутствия комфорта. Не чувствовал скуки. Путешествие под парусом заняло 6 недель. Он не тосковал по ветру, когда на 40-й широте корабль угодил в длительный штиль. Не страдал от морской болезни или недоброкачественной пищи. Наоборот, в дневнике, который он вел во время путешествия, он описывает жизнь на борту с большим энтузиазмом. Он восхищается навигационной наукой, с интересом рассматривает такелаж, блоки, утки, паруса, зарисовывает реи и мачты, пытается научиться обращаться с лагом и навигационными приборами, читать морские карты. Шхуна, на которой он плыл, представляла из себя перестроенный 4-мачтовый бриг, построенный по заказу работорговой фирмы и спущенный на воду в 1810-е годы. Он вмещал 240 пассажиров. Люди эти прибыли изо всех закоулков Европы. На борту были представлены ни много ни мало 17 национальностей. В судовом журнале капитан отмечает эпидемию желтухи и несколько случаев цинги у ирландцев. Морской болезнью страдали почти все, так же, как и чесоткой и педикулезом. Крысы совершенно обнаглели. И стоило ребенку зазеваться, буквально вырывали еду из рук. Мужчины и Барфус среди них спали в гамаках на средней палубе. Для женщин и семейных на корме было выделено отгороженное матерчатой ширмой помещение. Барфус познакомился с плотником Святой Марии. Вот что он пишет. «Мой новообретенный друг Ричардс взял меня под свою защиту и показал мне весь корабль». Упоминается также парусный мастер Уэддингтон, который тоже относился к нему очень хорошо. Может быть, он принял его за ребенка с врожденными уродствами. Ни словом не упомянуто о реакции людей на его внешность, на его глухоту, на то, что он ест и пишет ногами. Не пишет он и о мыслях, подслушанных им у попутчиков. Может быть, они были слишком поглощены тем, чтобы следовать привычному образу жизни, и их мысли интереса не представляли. Его нетерпение растет с каждой остающейся за кормой морской милей. Он пишет что-то о новой жизни, о вере в лучшее будущее. Святая Мария бойко бежит по океану, подгоняемая восточным ветром. В журнале капитан отмечает рекорд скорости – 17 узлов. Барфус частенько стоит на корме и смотрит на бесконечный горизонт. Он не слышит шума моря, не слышит ни хлопанья парусов, ни воя ветра, ни крика морских птиц, появившихся, как по команде, когда они приближаются к американскому берегу. Но он чувствует. Все остальные органы чувств напряжены до предела. 27 мая корабль бросил якорь в гавани Нью-Йорка. По тем временам плавание было нормальным. Из 240 пассажиров, взятых на борт в Англии, в Америку прибыло 238. Умер один ребенок и 3 старика. Зато женщина откуда-то из Скандинавии родила двойню. Об этом в заметках Барфуса не упоминается. С другой стороны, в судовом журнале тоже нет записей о необычном пассажире, ни о его уродстве, ни о глухонемоте. А вот об умерших и вновь родившихся запись есть. Помимо скончавшихся пассажиров, Еще одного матроса смыло за борт.